и по-прежнему красивая. Наверное, мы любили друг друга, но скрывали свою любовь, потому что Криста не хотела портить себе карьеру. Грабер замолчал, словно бы вдруг погрузившись в собственные мысли. «Думает об умершей женщине», — сказал себе Хункелер. «Мы ночи напролет ссорились, когда я бывал свободен. Больше всего на свете я ненавижу ренегатов. Она изменила своему классовому сознанию». «Что вы такое говорите? Она же из очень богатой семьи». «Но в молодости примкнула к революционному классу. Во всяком случае пробовала примкнуть. И на тебе, член либерально-демократической партии. Это классовое предательство». «Может, она просто вняла голосу собственного рассудка», — заметил Хункелер. «Собственный рассудок, буржуазная чушь. Есть только один рассудок, классовый». «Вы вправду верите в то, что говорите?» Грабер задумался на минуту-другую. «Я же не могу ставить под вопрос свое прошлое», — сказал он наконец. «Будущее могу, но не прошлое». «А что было дальше?» — спросил Хункелер. Ему совершенно не хотелось обсуждать философские вопросы прошлого и будущего. «Дальше я познакомился с матерью Льва. Она мне помогла, ведь молодость всегда права». «Вы бросили Кристу, Эрни?» «Нет, не бросил. Только у нее почти всегда не было времени. Хотя до самой ее смерти мы сохранили добрые отношения». Он поднял голову и печально, едва ли не беспомощно, посмотрел на Хункелера. «Почему она умерла?» В 14 часов состоялось совещание. Хункелер сидел на своем обычном месте. Ел бутерброд с вареной колбасой, колечками лука и маслом. Он запоздал на полчаса. Правда, особых нареканий не последовало, поскольку доктор Рюйнер тоже где-то задерживался. Сутер восседал во главе стола, нервно барабанил пальцами по крышке и поминутно смотрел на часы. На нем опять был голубой часучевый костюм из Венеции и карминно-красный галстук. После утреннего тенниса выглядел он превосходно. Наконец появился и доктор Рюйнер. Как ни в чем не бывало, прошел к своему месту, положил на стол папку и тотчас приступил к докладу. Обычно он говорил первым, поскольку всегда был в цейтноте. «Делая вскрытие, — начал Рюйнер, — я сперва сосредоточился на колотой ране, чтобы прояснить, от чего наступила смерть. Теперь же обследовал все тело и обнаружил, что слева на внутренней стороне нижней губы имеется маленькая ранка от укуса. Является ли она следом поцелуя, с уверенностью установить невозможно, хотя и весьма вероятно. Чтобы выяснить, когда эта ранка возникла, и есть ли там следы чужой слюны, требуются дополнительные исследования. Однако надежных результатов ожидать не приходится, так как после предполагаемого поцелуя прошло, по всей вероятности, довольно много времени». Засим он откланялся. Слово взял Девиль. «Ничего особенного обнаружить не удалось», — сообщил он. «Мадам Рамирес делала уборку очень тщательно, как и принято в Швейцарии. До блеска все надраила, ни пылинки, ни соринки. Есть несколько пальчиков доктора Эрни и еще несколько, принадлежащих, предположительно, самой мадам Рамирес. Точно сказать невозможно, ибо утром 4 июля мадам Рамирес с чадами и домочадцами отбыла в Испанию. На вопрос, не найдены ли и отпечатки пальцев мужчины, Девиль сказал, что нет. Зато на ковровом покрытии обнаружена кошачья шерстинка, черная. Однако имеет ли эта кошачья шерстинка отношение к преступнику, определить невозможно. На вопрос Сутера, следует ли проинформировать СМИ о кошачьей шерстинке, Девиль сказал «нет», иначе под подозрение попадут все владельцы черных кошек. Хункелер сообщил, что утром нашел в своем почтовом ящике